Глава 13. Взглянув на повестку, я поначалу туплю. Если бы я понадобился капитану Грибову, он или Коле Степанову за мной прислал бы, или нашел другой способ пригласить, менее официальный, чего бумагу переводить. Только вчитавшись внимательнее, я понимаю, что она пришла не от местных правоохранителей, а из Белоколодецка. Меня вызывают для дачи свидетельских показаний в тот самый райотдел, где как-то подержали в обезьяннике. Очевидно, с места сдвинулось дело алкоголика и дебошира Виталика Терентьева, фотографа из областной газеты. Надеюсь, что бывшего фотографа. Дата стоит послезавтрашняя, так что я, получается, даже заранее предупрежден. Я даже рад этому обстоятельству, поскольку в глубине души начал предполагать, что дело за мной. Получается, нет. Заодно с Кэт повидаюсь, и с ее родителем тоже. А если Игнатов снова взбеленится, повестку ему в нос ткнул. Мол, не воду мутить прибыл в областной центр, а исключительно по велению властей. От мысли, что дела движутся, хотя и медленно, во всех направлениях, я просыпаюсь с чувством невероятного душевного подъема. В такие дни кажется, что все у тебя получается, и нет никакой силы, что способна твое движение остановить. Выйди из калитки, встречаю старшаков, не спеша бредущих ломать мне крышу. «Серега, а тебе 18 есть?» — спрашиваю первого, осененный внезапной идеей. «Издеваешься?» — обижается слон. «Мне двадцатник стукнул». «Осенью стукнет, точнее». «А паспорт у тебя есть?» Серега неуверенно хлопает себя по карманам. Времена на дворе стоят не те, когда приходилось все время таскать с собой заветный документ, чтобы не загреметь до выяснения личности. Из всей компании паспорт оказывается только у Толика, парня с бородкой, того самого, кто раньше работал в стройотряде. Я прихватываю его с собой, и мы вместе доходим до сельпо. Поход на базу — тот еще квест. Будет очень обидно, если у меня с собой не окажется нужных предметов для общения с ключевыми персонажами, а некоторые из этих предметов продают исключительно совершеннолетним. Затарившись, мы с Женькой седлаем верный мопед и едем в Телепень. Райком в Телепени меня удивляет. Планировка это здание похожа на сотни других, разбросанных по всей России. Те же белые колонны, лепнина и приземисто-скучный вид. Но выкрашено оно не традиционной желто-коричневой охрой, а в несерьезный, можно даже сказать, легкомысленный розовый цвет. Из-за этого райком напоминает маленький пафосный оперный театр. По лестнице, покрытой истертой ковровой дорожкой, поднимаемся на второй этаж. Все серьезные начальники сидят на верхнем этаже, это даже дети знают. По табличкам ищем кабинет Авдеевой. Неладное, я подозреваю, еще на подходе. Из двери вылетает мужик в очках и рубашке с коротким рукавом, с растекшимися подмышками пятнами пота. Одной трясущейся рукой он прижимает к груди папку с бумагами, второй извлекает из кармана носовой платок и промакивает им лоб. «Ведьма», — говорит мужик, — «кикимора». Облегчив душу, мужик опасливо оглядывается и быстрой походкой удаляется в сторону лестницы. «Нам туда, безошибочно определяю я». Секретарша Авдеева напоминает дурно сделанную копию со своей начальницы. Такой же волевой подбородок, плотно сжатые губы и высокая прическа, залитая лаком. Только над внешностью руководительницы потрудился скульптор. В юности Авдеева была не дурна собой, если судить по дочке, а вот секретарша ваяли при помощи топора. Она сидит, заслонившись, словно бруствером, огромной канцелярской пишущей машинкой, на которой, не прекращая говорить со мной, строчит с пулеметной скоростью. Такое чувство, что на своем месте она не просто окопалась, но успела пустить корни. Крохотная приемная перекрывает вход в сразу два кабинета. Авдеевский и чей-то напротив, чей я даже не успеваю разглядеть. У Светланы Юрьевны планерка, а когда закончится? Сразу после планерки совещание, а после совещания? После совещания заседание комитета. Но нам назначено. Ожидайте. Величественным жестом она отправляет нас в коридор. В приемной, правда, нет даже намека на стулья или еще что-то предназначенное для ожидания. В коридоре перед кабинетом, подтверждая слова секретарши, уже начинают кучковаться мужчины. Все при разной комплекции, росте и возрасте друг на друга похожи одинаково обреченно задаченным выражением лица. Такие лица можно встретить в очереди к кабинету зубного врача. С одной стороны полный фатализм, мол, отсюда не убежишь, с другой — внутреннее изумление. Как же я докатился до жизни такой, ведь обещал себе каждый день чистить зубы и не открывать ими пивные бутылки. Даже единственная среди всех дама средних лет в белом летнем платье, в мелкий черный горох и с ярко-красной помадой сохраняла на своем лице точно такое же выражение. Ожидающие даже друг с другом не разговаривают, только обмениваются подбадривающими, успокаивающими взглядами и кивками. На нас косятся с любопытством, как на диковинку. Наконец дверь распахивается, выплескивая гомонящих людей. Они жадно вдыхают воздух, они, смеясь, хлопают друг друга по плечам. У многих физиономии красные, словно они побывали в сауне. С них градом катит пот. Стоящие вдоль стен смотрят им вслед с тоской и завистью. Заходят они куда медленнее, чем предыдущие вышли. «Жди здесь», — говорю Женьке, втягиваясь в кабинет вместе с толпой. Я пристраиваюсь за худым мужчиной с широкими плечами, который своими длинными ручищами немного напоминает Лешего из мультиков. За его спиной секретарша меня не замечает. Кабинет у Авдеевой тесный, обшитый традиционными деревянными панелями с неизменным портретом дорогого Леонида Ильича на стене. Почти все пространство занимает огромный стол буквы «Т», за который входящие и рассаживаются. Так как приближаться к пышущей гневом Авдеевой они не спешат, место рядом с ней оказывается вакантно. Мужики даже легонько пихают друг друга локтями, переговариваются и удивляются моей смелости. «А, это ты?» — удивляется Авдеева. «Как ты здесь оказался?» «Мне сказали со всеми зайти, Светлана Юрьевна». «Бессовестно топлю секретаршу. Перепутали, наверное, не разобрались. Я, собственно, по поводу металла». «Давай скорее, не задерживай», — хмурится Авдеева. «Сколько тебе нужно?» «Вопрос ставит меня в тупик. Я понятия не имею, сколько металла нужно на нашу крышу. В геометрии я всегда был не силен, а ведь еще надо знать размеры самих листов, всякие допуски, запасы и кучу самых разных технологических моментов». «Чтобы крышу покрыть», — отвечаю я в духе старого армейского анекдота. «Для тупых объясняю, рации не на лампах и не на транзисторах, а на бронетранспортере». Авдеева молчит, ожидая продолжения, я тоже молчу, мужики ждут. «А дом какой?» — не выдерживает один из них. «Обычный», — говорю. «Ну, хотя бы примерно по размерам», — включается еще один. «Как могу, описываю наше с мамой жилище. Листов 30 должно хватить», — делает вывод первый. «Какое там?» — спорит с ним второй. «Минимум 35. Их же еще загинать надо». «Невелика наука загинать». Страсти накаляются. 35 хватит?» — спрашивает у коллектива Авдеева. «Точно», — кивают мужики, — «обязательно хватит». Второй секретарь что-то пишет на бумажке, протягивает мне и в двух словах объясняет, как проехать на базу. Телепеньская география не сложна, так что я понимаю практически с полуслова. «Подожди меня после совещания», — вполголоса говорит один из мужиков, сидящий прямо рядом со мной. Заинтригованный, я задерживаюсь. Когда кабинет выплевывает очередную порцию людей, мужик прицельно идет ко мне. «Тебе жестянщик нужен?» — заговорчески спрашивает он. «Жестянщик». Почему-то при этом слове у меня всплывает в голове образ не то старьевщика, не то лудильщика. В общем, человека не слишком соответствующего эпохе. «Зачем?» — удивляюсь. «Не зря же человек подошел. Может быть, и нужен?» «У тебя рабочие есть?» «Конечно». «А с металлом они работать умеют? Гнуть умеют? Фальцевать умеют?» Он заваливает меня специфическими терминами, из которых я понимаю едва ли один из десяти. «Монтировать умеют?» «Вряд ли», — я вспоминаю слонов. «Настолько квалифицированную рабочую силу они не тянут». «Нужен?» — отвечаю. «Что с меня требуется?» Мужик оглядывает меня с ног до головы, словно оценивает. «А что у тебя есть? Пиломатериалы, рубероид, сантехника, может?» Отрицательно мотаю головой. «Кто ты вообще такой?» — задает он прямой вопрос. «Какая от тебя польза?» «Фотограф, я признаюсь». «О!» — оживляется он. «А ты мне работников на пропуска сфотографировать сможешь? А то этот охламон к нам уже 2 месяца едет, все никак не доедет». «Смогу, — говорю, — диктуйте адрес, договоримся». Так я внезапно обзавожусь жестянщиком, пока загадочным для меня, но наверняка очень полезным человеком. База гудит, как растревоженный муравейник. Мимо нас проносятся радостные люди с бумажками, перекрикиваются водители грузовиков. Что-то хрипит из жестяного матюгальника диспетчер. Наш мопед как-то теряется в общем потоке. Люди здесь чаще используют транспорт солиднее. В голове у меня только сейчас мелькает мысль. А как я буду этот металл забирать? Едва ли тут есть служба доставки. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Мы сворачиваем к двухэтажному приземистому зданию явно административной направленности. Не знаю, куда идти, направляюсь прямиком к начальнику. Бумажка от Авдеева кажется мне не просто бумажкой, броней. «Михаил Михайлович на территории», — сообщает секретарша, пухлая блондинка с мелкой завивкой, которая курит у открытого окна. «Где именно?» — уточняю. Она делает широкий неопределенный жест, глядя на нас с легким высокомерием. Мол, ищи ветра в поле. «Я из газеты», — говорю, доставая из кармана спасительный пропуск с серой обложкой. «Меня к вам Светлана Юрьевна Авдеева направила». Секретарша отправляет окурок в окно и склоняется к селектору. «Михаил Михайлович, тут из газеты от Авдеевой». Селектор хрипит в ответ. Блондинка прислушивается. «Заходите», — сообщает она. «Он же на территории», — недоумевает Женька. «Заходите», — шипит секретарша. Михаил Михайлович оказывается добродушным мужиком с большими черными усами цыганистого вида. От радости, что видит человека из газеты, он даже встает из-за стола, гостеприимно раскидывая руки. «Чем обязан, молодые люди?» Его темные глаза сверкают любопытством. «Металлом. Передаю ему бумагу от Авдеевой. Мысленно называю ее ордер, но на самом деле понятия не имею, что она означает. Выдать подателю всего 35 листов железа». Михаил Михайлович не верит своим глазам. «Я так понял, вы из газеты», — разочарованно произносит он. «Одно другому не мешает», — говорю. Обманутый в лучших надеждах, Михаил Михайлович шумно вздыхает и размашисто подмахивает бумагу. «Так вы про нас писать ничего не будете?» — уточняет он. «Нет», — признаюсь искренне. «Слава богу!» — неожиданно вздыхает директор. «Прям камень с души!» «Куда теперь?» Мне почему-то кажется, что добиться объяснений от начальника проще, чем от его секретарши. «Вниз по лестнице в кассу, оттуда с чеком об оплате к диспетчеру», — объясняет он, — «а там, куда диспетчер скажет». В кассе совершенно без приключений мы оплачиваем 237 рублей 54 копейки. Деньги большие, но посильные. А вот в диспетчерской пусто. От крохотного предбанника диспетчера отделяет стеклянная перегородка с полукруглой прорезью. Сейчас эта прорезь, сквозь которую происходит общение с посетителями, закрыта картонкой. Прикладываю ладони к стеклу, чтобы лучше видеть в полумраке, и прижимаюсь лицом, заглядывая в застеколье. Так и есть. В самом дальнем углу сидят три женщины, которые преспокойно гоняют чаи, пока я их дожидаюсь. Время 11:30, и до обеденного перерыва еще очень далеко, но, судя по всему, это никого не волнует. Стучу в стекло. Одна женщина оборачивается, бросает на меня равнодушный взгляд и снова возвращается к беседе. Кажется, она еще говорит обо мне коллегам что-то нелицеприятное. Те закатываются громким хохотом. Кажется, пришло время волшебных предметов. Прижимаю к стеклу универсальный ключ в его женском варианте. Шоколадок в сельпо не нашлось, поэтому у меня вариант более редкий и дорогой. Коробка конфет ассорти с розочками на крышке. Стучу снова. Женщина вскидывает голову уже с раздражением, но взгляд ее тут же меняется. Она встает и в развалочку направляется к нам, на ходу вытирая руки о цветастую юбку. «А я как чувствовал», — говорю без приветствия, словно продолжая давно начатую беседу. «Чаю вот принес». «Вот спасибо», — тетка расплывается в улыбке. «Редко встретишь таких вежливых и понимающих молодых людей. Что у вас?» Протягиваю ей наряд с подписью. Она забирает у меня чек, шлепает ордер, ставит прямоугольную печать «Оплачено». «Бывали у нас раньше?» — интересуется тетка со всей любезностью. «Не доводилось», — отвечаю. «Вам на склад, во дворе», — поясняет она. «Николая спросите. Только не перепутайте. Там еще Анатолий есть. Так вот от него, как от козла молока, ничего не дождетесь. Скажет, что металла нет, и точка». «Николай, не Анатолий», — повторяю вслух, чтобы лучше запомнить. «А почему такое?» «Да вредный он», — запросто поясняет кладовщица. «Покуражиться любит. От души гадости делает, от чистого сердца». «А с транспортом тут как?» — интересуюсь я, раз уж нашел собеседницу. «Нет своего?» — догадывается она. В ответ молча развожу руками. «По шоферам пройдись», — советует тетка. «Может, помогут. Там есть Васька, рыжая, с чубом. Как увидишь, сразу поймешь. Вот он точно возьмется, ежели подход к нему найдешь. Но по тебе, видать, парень грамотный, умеешь искать подходы. Приятного чаепития вам, говорю. И даже душой не кривлю при этом. По совести сказать, тетка свои конфеты отработала сполна. А то бы подошел сейчас к Николаю и ждал бы свой металл недели две. Или к Анатолию. Черт, как же их запомнить-то? Все-таки Николай. Николай оказывается чернявым, долговязым мужчиной в светлой рубашке, смахивающим на сельского учителя. Он оживленно спорит с водителем, высунувшимся из грузовика. У водила рыжие волосы и чуб такой, что любой казак позавидует. Перепутать? Не, ну как тут перепутаешь? «В Кадышев? Не поеду!» — кричит Василий. «Туда и обратно 2 часа, плюс разгрузка. Когда вернусь-то?» «Василий, обращаюсь я, у меня к вам срочное и неотложное дело». «Ладно, студент», — отвечает он с усмешкой, — «погодь, я перекурю, это уже Николаю. Мы уходим из склада, чтобы переговорить без свидетелей». Тетка не соврала, Василий оказывается предприимчивым и за 2 бутылки пшеничной готов ехать хоть куда, хоть в Белоколодецк, заночевав по дороге. «Давай ордер сюда», — говорит он, забирая у меня бумагу, — «я сам с Николаем решу». «Сам на колесах? Отлично. Покажешь, где разгрузиться». За погрузку приходится добавить сверху 3. Спустя еще 30 минут грузовик, загруженный уже моим металлом, пылит в сторону Березова. За неимением подходящего склада слоны сгружают металл прямо во дворе и накрывают старым рубероидом, прижав сверху кирпичами. Если сравнить этот вариант с предложением «Лемон», то моя чистая прибыль от изготовления одной фотокниги составила более 500 рублей. Завтра из Белоколодецка Таше шоколадку привезу. Заслужила. Дел по ремонту у меня еще не початый край, но игнорировать вызов в милицию не могу, так что с утра еду в областной центр. Дежурный в стеклянном аквариуме отправляет меня в один из кабинетов. Там знакомый старший лейтенант долго и нудно опрашивает меня по уже произошедшим событиям. Протокол я внимательно прочитываю и фиксирую его своей подписью. Ничего нового не происходит. Непонятно, ради чего я тащился в такую даль. «Дело в суд передают, что ли?» — интересуюсь у Старлея. «Ожидайте», — говорит он, полностью проигнорировав мои вопросы, собирает бумаги и выходит из кабинета. Сразу за ним входит другой сотрудник. Моментально, словно все это время он стоял и ждал за дверью. Удивляюсь, увидев на нем синюю форму прокуратуры. Это в моем будущем прокуратура жалобы разбирает на скверный ремонт или хамов-продавцов. А в это время они, наоборот, самыми серьезными делами занимались. «Ветров», — уточняет прокурорский, — «Альберт Геннадьевич?» «Он самый», — отвечаю, — «чем обязан». «У меня к вам есть несколько вопросов». Тем, что он сам не представился, прокурорский уже категорически мне не нравится. И с каких пор пьяными драками прокуратура занимается? «Я уже все вашему коллеге рассказал», — отвечаю, — «все под роспись зафиксировано. Ознакомьтесь, если интересно». «Я здесь по другому поводу», — прокурорский выдавливает из себя сочувственную улыбку. «Знакомо ли вам, Альберт Геннадьевич, значение слова «клевета»?»